Женский вопрос. Неравное отношение к мужчинам и женщинам наблюдалось почти во всех странах. В Европе при переписи населения не учитывались лица женского пола. А в России дополнительные наделы земли выделялись только при рождении сыновей. При выборах в парламент или Государственную Думу учитывались только мужские голоса. Женская прислуга, останавливаясь на минуту, чтобы передохнуть и вытереть пот со лба, часто наблюдала праздных мужчин, то спящих на соломе конюхов, то игравших друг с другом на деньги лакеев, то вечно перекуривавших истопников. При этом жалование служанок было ниже, чем слуг. Работницы у станка за ту же работу получали в 3 раза меньше денег. Дочери обедневших аристократов, чтобы прокормить себя и близких, порой нанимались на работу гувернантками в богатые дома. Разбогатевшие предприниматели, не получив достойного воспитания сами, охотно брали на работу бедных аристократок, чтобы те учили манерам их детей. Это был нелегкий хлеб. Прислуга ненавидела гувернанток, а хозяева, подчас сами не умевшие держать себя в обществе, также искали случая, чтобы задеть рафинированных барышень, подозревая, что те смотрят на них свысока. Ситуации, подобные описанной в книге «Джейн Эйр», когда бедная гувернантка была оценена по заслугам, а богатый наниматель разглядел под скромным нарядом ее золотое сердечко и женился на ней, бывали очень редко. Женщины хотели, чтобы их допустили в сферы науки, юриспруденции, литературы. Чтобы напечатать свои книги, они были вынуждены брать мужские псевдонимы. На конец XIX века приходится основание феминистского движения и начало борьбы женщин за свои права. В это время часто можно было увидеть на улицах крупных городов демонстрации изрешительно шагавших дам с плакатами «Равноправие», «Места в парламенте для женщин», «Выборы для женщин», где между шляпками разных фасонов проглядывали первые стриженные женские головки. Влияние на женское движение оказала французская революция, после которой дамы стали восприниматься как товарищи по оружию. Первая мировая война, когда женщинам пришлось заменить мужчин не только в доме, но и во всех сферах жизни и производства, показала их способность решать проблемы не хуже мужчин, а иногда и лучше. В домашней жизни женщины сталкивались с мужским диктатом. Это сохранялось до 60-х годов XX века. Однако там, где мужчина брал силой, женщина обходила его лаской. Так делали умные жены во все времена, показывая внешне, что решения в доме принимаются главой семьи, исподволь настаивая на своем. Победить мужчину силой нельзя, действовать напролом бесполезно. В обход, милые, всегда в обход.